Достоинство монашества. Один монах из ковсакаливского скита был борим лукавым духом, если так можно сказать, с правой стороны. Ему не давал покоя помысел, что он ничего не делает, тогда как в миру делал бы людям добро. Бес внушал ему также помыслы, что монашеская жизнь — это нечто второстепенное и тому подобное. Благий Господь, видя лукавство человека-ненавистника и ту великую опасность, которая угрожала брату, показал ему наяву одно чудесное видение. Видится брату, что он умер, и вот приближаются к нему демоны, бронящие его. Поодаль он видит селение со множеством людей, и тут внезапно появляется ангел и говорит ему: «Один совершенный монах стоит больше, чем все это селение». Монах, очнувшись, говорит себе: «Видишь, чего удостаивается от Бога человек, становясь монахом». С тех пор он предался еще большим духовным подвигам, а слова ангела он написал на стене своей келии, чтобы постоянно видеть их перед собой и подвязаться еще больше и ревностнее.